преступления. Грабители банков и рыба. Поведение в подростковом возрасте, от 13 до 19 лет, похоже на ограбление банка. Кого-то детство покидает медленно и вежливо, скромные требования грабителя аккуратно написаны на сложенном листке бумаги и переданы кассиру прямо в руки, чтобы не поднимать шума. У других все происходит так, будто кто-то пробил стену грузовиком и оставил за собой дымящиеся руины и требования выплат по страховке. Иногда расставание с детством проходит профессионально. Все понимают, что другая сторона просто делает свою работу. Родители воспитывают, а подростки бунтуют. Грабители грабят, а копы их ловят. Никто не обижается, не задевает чужие чувства и не злится. Но бывает, что все проходит с перестрелками, воющими сиренами и перекрытыми дорогами. Никто не собирается брать пленных или идти на уступки. Тогда вам остается только пригибаться пониже и молиться о том, чтобы выбраться из этой переделки живым. Эта книга о том, как выжить. Кстати говоря, ее было гораздо сложнее писать, чем ту под названием «Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума». Прежде всего потому, что почти все родители маленьких детей хотят одного и того же. Чтобы Джонни ел овощи, ходил в туалет, слушался старших и вовремя ложился спать. Когда все эти условия выполнены, большинство родителей вполне оправданно чувствуют себя счастливыми. С подростками гораздо сложнее, потому что проблемы, с которыми сталкиваются родители, крайне разнообразны. Мои попытки написать эту книгу начались с того, что я составил список проблем всех семей, с которыми мне пришлось работать. Список получился немаленький. Тогда я решил, что, возможно, проще спрашивать у родителей напрямую, и обратился к посетителям своего сайта и попросил присылать мне на электронную почту темы, разбор которых они хотели бы увидеть в этой книге. Я получил много писем. Почти сразу стало ясно, что очень многие люди отчаянно пытаются понять своих детей, начиная с обычных 13-летних грубиянов и кончая беременными 15-летками с пристрастием к алкоголю и наркотиками, и 14-летками, смысл жизни которых был в том, чтобы достать каждого человека на планете. И с этим связано огромное количество проблем. Через некоторое время список стал чудовищно длинным. Разбирать все эти уникальные случаи было возможно, только написав труд толще, чем трилогия Толкиена, меня вовсе не тянуло на подвиги. Темы накапливались быстрее, чем я успевал писать, и все потому, что у подростков врожденная способность подкидывать родителям уникальные задачи и попадать в исключительные ситуации. Но не вините их, это их работа. Я был несколько сбит с толку, но я столько лет работал с детьми и их проблемами, и, оказывается, не могу об этом написать. Я знал, что хотел сказать, но почему-то не мог собраться с мыслями. Тогда я взял блокнот и стал рисовать забавные каракули. На размышления всегда требуется время, я сделал себе кофе. Немного посмотрел телевизор, сделал еще кофе и нарисовал еще несколько каракулей. Проверил электронную почту. Я зашел на YouTube и посмотрел все видео с Эдди Иззардом, Билли Коннелли и известных британских комиков, а также новозеландскую комедийную музыкальную группу, которую смог найти. Они потрясающе смешные, но это мне мало помогло. Я на секунду задумался, не подстричь ли мне лужайку, но решил, что не стоит. Вместо этого я снова проверил электронную почту и сделал еще кофе. И думал, думал, думал. В конце концов, я понял, в чем проблема. Я пытался накормить голодных людей рыбой, а надо было дать им удочку. Даже если я буду писать день и ночь без перерыва, мне не хватит времени, чтобы решить отдельные проблемы родителей и их таких разных и уникальных детей. В каждом случае придется начинать с нуля. Ни у кого нет опыта, как растить именно ваших детей, и никто, включая вас, не знает, какие проблемы принесет новый день. Вам не нужно знать, как быть с тем, что уже случилось. Вы должны знать, что делать с совершенно непредсказуемыми событиями, которые еще только произойдут. Именно этим моя книга отличается от рыбы. У рыбы ограниченный срок годности. Вы приготовили рыбный пирог? Отлично. Но когда вы снова проголодаетесь, холодильник будет тоскливо пуст. Мне нужно было написать о том, что поможет родителям справиться с ситуацией, которую трудно даже представить. И тогда я решил, что я не буду давать людям рыбу. Вместо этого я расскажу и покажу, как ловить ее в любых условиях. После этого ослепительного озарения я начал больше думать о том, что я делаю, когда работаю с семьями. У меня самого тоже никогда не было толстого руководства по психологии с универсальными советами для каждой конкретной ситуации. Я не мог выскользнуть из комнаты и посмотреть в суперкниге, что делать с 16-летним парнем, который хочет бросить школу и стать профессиональным музыкантом, хотя совершенно не умеет играть на гитаре, но вместо того, чтобы осваивать инструмент, лучший способ начать карьеру гитариста все свободное время проводит за курением травки и видеоиграми. Я не мог поискать в оглавлении случай, когда 14-летняя девочка решила, что лучший способ добиться личной свободы – забеременеть от совершенно незнакомого человека, которого она пытается найти, выбираясь из окна своей спальни в 2 часа ночи и блуждая по улицам. Ей кажется, что если у нее появится ребенок, она сразу заживет собственной жизнью, и тогда взрослым придется оставить ее в покое. Могу поспорить, что я встречал девочек с таким планом действий чаще, чем вы можете себе представить. Каждый раз, когда я работал с новой семьей, я встречался с чем-то совершенно уникальным, единственным в своем роде. Конечно, существуют какие-то типичные модели, но в пределах этих моделей есть 1,98 квадриллиона неповторимых вариаций. Ни у кого из нас нет большой толстой книги с ответами. Но чтобы понять происходящее, я использую так называемые нерушимые основы, которые храню в памяти. Они должны быть нерушимыми, чтобы выдержать продолжительную атаку подростковой неразумности. Потом обращаюсь к некоторым базовым принципам и разрабатываю практичный и простой план. Если это не срабатывает, я повторяю все сначала и придумываю новый план. Неважно, с чем я сталкиваюсь и насколько запутанно это выглядит на первый взгляд. Какой бы безнадежной ни была ситуация, я поступаю именно так. Нерушимые основы, базовые принципы, простой план. Так я пришел к выводу, что лучшее, что можно сделать, это поделиться всем этим с вами, чтобы вы тоже могли пользоваться моей схемой. Эта книга разбита на 5 частей. Первая – это нерушимые основы. Самая суть того, что вам предстоит понять, чтобы разобраться в поведении подростков и в том, что стоит за их странными поступками. Второе. Базовые принципы. 10 базовых правил – залог успешного плавания по океану подросткового возраста. Третье. Простые планы. 3 совершенно простых шага, чтобы понять, как действовать дальше, если вы вдруг зашли в тупик. Четвертое. Соединяя все вместе. Это живые примеры того, как семьи использовали стратегии и принципы, о которых я расскажу в этой книге, чтобы взять ситуацию под контроль. И пятое. Конец света. С чумой, вампирами и непримиримыми разногласиями. Но об этом чуть позже. Я знаю по собственному опыту, когда речь идет о подростках, проблема никогда не бывает четко разграничена. Наоборот, все крайне запутано. Одно перетекает в другое. Когда родители говорят, что у их чада проблемы с наркотиками, тут же выясняется, что к этому прилагается целый букет других неприятностей. Вы сами в этом убедитесь, читая предпоследний раздел, соединяя все вместе. Никогда не бывает так, чтобы проблема была только в наркотиках, только в сексе или только в школе. Эта книга о том, что делать, когда вы не знаете, что делать. Не существует универсальных решений. Но если бы я сидел рядом с вами и помогал разобраться с проблемами вашей семьи, я бы использовал именно эти основы, принципы и простые планы, чтобы решить, как вам помочь. Неважно, в чем заключается проблема, в том, что ваш сын курит травку, или угоняет машины, или занимается тем и другим, в том, что ваша дочь стала грубой, или забеременела, или и то, и другое. Стратегия, о которых пойдет речь, это способ понять, что происходит с детьми, и чем вы можете им помочь. Это книга о том, что делать.